И ты серьезно будешь обучать незнамо кого непонятно где? Было моей первой мыслью, которую я и озвучил. Меня уже были ученики, и никому еще я не отказывал в помощи. Вернуться же назад несложно мне, пожал плечами Трик. За просто так, слабо верится, вот уж к чему меня приучил этот мир, так это к тому, что второе дно есть у всего. Что тут сказать, я не просто красив, у меня еще и душа добрая. Чуть пожал плечами и улыбнулся мой собеседник. Ладно, хуже не будет, даже если это просто очередной бред. Махнув на все рукой, вздыхаю. Да и вообще, чего мне жаловаться, изначально, согласно системе, сюда вообще должен был прилететь Хапсель, но тот далековато будет. А мужик в образе диснеевского принца, далеко не так страшно, как могло бы быть. Снова внешний мир, спустя еще 6 дней. Нам надо стать сильнее, неожиданно серьезно произнес Киба, как и Саски, пришедший проведать Наруто. Самого Инузуку уже 2 дня, как выписали, но друга они навещали каждый день. Киба так и вовсе по 2 раза в день, с завершением войны отрядный поисковик Нюхач уже не требовался, а больше ничего он особо не умел, так что заходить к Наруто он мог заметно чаще Саски. Фактически, Киба почти не вылезал с предоставленного ему полигона, бывая в палате друга чуть ли не чаще, чем дома. Согласен, Саски не стал упоминать, что он вообще был в допросной и о ситуации с другим лагерем узнал уже после ее завершения. Как и то, что Наруто банально не успевал незаметно позвать еще и его. Все же, учитывая, в каком состоянии тогда был как Узумаки, так и сам Инузука после всех боев, Учиха отлично понимал, что его сил не хватило бы так же, как и у его товарищей. А отговорки, они тут ни к чему, раз уж даже вечно позитивного Кибу пробрало. Есть предложение. Покосился на него Киба. Кроме просто усилить тренировки. Почти никаких. Хотя, тебе стоит налечь на свою первую стихию, а мне на вторую. Плюс выпросить тренеров рангом повыше, теперь это будет еще проще, война закончена, причем, фактически, благодаря именно действиям Конохи. Уж не знаю, чего добивается Мей, так распиарив действия Наруто и вообще не скрывая, что это его победа, но как минимум, теперь нам многие пойдут навстречу с большей охотой, чем когда мы только-только стали союзниками. Впрочем, основные тренировки для меня начнутся по возвращению в клан. Насяду на отца, огненный элемент есть у большинства Учиха, и джонинов среди нас хватает, так что там сразу несколько учителей быстро помогут мне поднять данную стихию на новый уровень, как выражается Наруто. Также, после работы в допросной, я отлично понимаю, что у нашего клана просто обязаны быть специфические техники Шарингана, а не только его использование, как копировальщика дзюцу. Элемент молнии, можно попробовать развить тут, но в идеале, нам бы выход на Рейкаге, вот там с элементом молнии в деревне все отлично. Еще, можно поискать через наши кланы данные о чем-то необычном, вроде того же источника Рюмьяку, после которого наши с тобой резервы выросли в 3 с лишним раза. Больше идей нет, но у нас и на реализацию этого уйдет по самым смелым ожиданиям, не меньше года, высказал свое мнение Саски. Что хотел тому ответить Киба, заподозривший, судя по пунктам и развернутому ответу сокомандника, что тот уже давно над этим думал, Саски так и не узнал, поскольку их прервало появление немолодого уже Иринина, делающего стандартный вечерний обход пациентов и прогоняющего всех лишних из больницы. Так что Саски, привычно хмыкнув на слова старичка о завершении времени посещения, уже направился к двери из палаты, пропуская самого Иринина на осмотр Наруто, как заметил замершего и принюхивающегося Кибу. А после и пальцовки от напарника это не он в сторону старика. Сразу же включенный Шаринган показывает через мастерскую иллюзию внешность совсем другого мужчины. Даже более того, Саски этот мужчина был знаком, он был одним из мутных, но никак не показавших себя настроенным против власти Мей. Быстрая пальцовка, опасность, осторожно и атака от Саски не были замечены вражеским джонином, а именно такого ранга и был этот мужчина, но тот в последний момент все равно что-то ощутил и, выхватив изогнутый куной, заставил Кибу отступить назад. Саски про себя чертыхнулся. Его стихийные техники совершенно не подходили к использованию в палате с раненым другом, особенно когда между этим другом и Саски как раз и стоял враг, и стоило тому увернуться, как урон от атаки Учихи получил бы сам Наруто. Сам факт почти пропущенного врага, если бы не чутье Кибы и проверка Шаринганом, Факт беспомощности и невозможности применить большую часть арсенала вызвал холодный гнев Саске. Он клялся сам себе тогда, на арене экзамена на Чунина, что не даст Наруто замарать свои руки, поможет, защитит, и сейчас не может этого сделать. К черту сомнения, рывок вперед, и попытка достать врага клановым стилем, тот ловко уходит от атак и успевает задеть левый бок своим кунеем. Юный Учиха хоть и видел это своим шаринганом, но не поспевал за движениями противника, разве что сумел сместиться, и вместо глубокой раны получить легкий порез. Тревога! Заорал отступивший ранее Киба, еще и отвлекая внимание на себя, а в это время Акамару под подобием уже атакует врага со спины, обойдя того в своем оригинальном виде мелкого песика. Но джонинами просто так не становится, и враг в очередной раз каким-то шестым чувством ощутил угрозу. Атаку кунея врага по Акамару Саске принимает на свой кунай, но Нинкина все равно сносит мощный удар другой рукой. Противник же, давя на свое оружие, заставляет отвести в сторону кунай Саске, готовясь прикончить его ударом другой руки, но, свесив руки, застывает безвольной куклой. Чего? Не понял Киба, остановленный от немедленной атаки взмахом руки Саске. Позволил ему увести свою руку, дабы там отразился мой шаринган. Погрузить его таким образом в иллюзию было немного сложно, но возможно, ответил Саске холодным, спокойным голосом, Кибе даже на миг показалось, словно перед ним кто-то другой, более властный, опытный и сильный, и в разы старше самого Саске. Но еще миг и это странное ощущение спадает, а вот сродство Саске с его прошлой жизнью, Индрой, уже нет. Что ты хотел сделать, отвечай, потребовал Учиха. Как раз когда в дверь ворвался настоящий врач, пара Анбу и сама Мей, приходящая к Наруто каждый день после закрытия посещения, убеждаясь, что этого никто не увидит и не узнает, а старик Ильинин, который и выгоняет всех из палаты Джинчурики и у которого отмечается Теруми, просто не имеет права возразить собственной Мизукаге, становясь невольным сообщником попрания дисциплины и действий Мей. Убить коноховского выкормыша, равнодушно и уже с кучей свидетелей ответил Шиноби. Еще и односложно, отвечая точно на вопрос Саске, а не обрисовывая всю ситуацию, чего и хотел Учиха, заставляя того поморщиться. Зачем ты хотел это сделать? Ощущая растущее напряжение на глаза, скорректировал свой вопрос Саске. Он убил Ягуру и порушил все наши планы, снова односложный ответ. Иного от законтроленного болванчика ожидать не приходилось, а Саске пока не хватало мастерства добавить тому инициативы в ответах. «Давай лучше я», — вышла вперед Мей, незамеченная Саске, для которого весь мир сузился до него, Наруто и неудавшегося убийцы, а желание прикончить противника было невероятно сложно подавить. Так что юный Учиха даже был рад тому, что его отвлекли и помогли очнуться. Спустя некоторое время. «Пипец», произнес Киба, баюкающий пострадавшего Акамару. История, которую поведал Санха, была шокирующей. Узнать, что Ягура был под контролем техники одноглазого масочника, уже было значимой информацией. Паника относительно постепенного изменения поведения Ягуры не начиналась потому, что данный шиноби был достаточно доверенным лицом Мизукаге, проверявшим того на наличие гиндзюцу и подтверждающим, что с ним все нормально. Казалось бы, правда должна была всплыть сразу же, но сам Санха предал доверие Ягуры, предал свою деревню и вообще всех, друзей, знакомых и сослуживцев, будучи в сговоре с масочником. Почему? Потому, что Санха буквально был одержим местью, некие клановые шиноби убили его дочь и жену. Там вообще была мутная история, и Санха потек крышей, но умудрился скрывать это, желая мести, причем, в какой-то момент уже не тому клану или самим обидчикам, а всем клановым, хотя, скорее это у того раздул масочник, который словно в насмешку над Наруто, склоняющим всех на светлую сторону, раздувал своими словами вражду, находил тьму в сердцах людей и стимулировал ту, чтобы управлять ими без всякого шарингана. И в итоге, выходит, все это, вся эта резня и кровавый режим Ягуры, были итогом деяний одного спятившего джонина и некоего Нукинина. То есть, ради своей мести, вот это дерьмо умыло кровью половину страны. Подошедший чуть позже Забуза, как раз прибывший в деревню после очередного рейда, и решивший навестить своего друга и ученика в неурочные часы, да услышавший с нижнего этажа крик Кибы, тоже выслушал всю эту лекцию и сейчас, был, мягко говоря, не в духе. Казнить, официально, прилюдно и с зачитыванием всех его деяний, Остальные имеют право знать. И многим сомневающимся это поможет определиться окончательно», — сухим голосом произнесла Мей, смотря на упакованного Анбу предателя. «Снова в неизвестности. Наруто, не знаю, было ли то обучение настоящим, или просто первым в череде бредовых, лихорадочных сновидений. Поскольку по его завершению меня затянуло в сон, в котором Рикуда, мудрый отшельник и духовный лидер пути Ниншу, стоял над телом отца и рассказывал ему о том, что он пошел на сговор с жабами, дабы восстать против родителей и тех устранить, обрел новую силу и обязательно станет богом. В общем, такой бред еще надо словить, да. Походу, меня реально не слабо лихорадит в реальном мире. Ну и изюминкой на торте, я там смотрел на мир как раз глазами этого самого Отцуцуки отца Рикуда. Блеск, и нехилое самомнение, да. Вообразить себя отцом Рикуда, это надо уметь. Впрочем, следующий сон был куда интересней. Просторное помещение, явно сделанное из дерева, причем, сделано так добротно, закат, проникающий в помещение через крупное окно, под стать самому помещению. Я, сидящий на уголке шикарнейшей кровати, я бы даже сказал траходрома, и вишенкой на торте, раздевающийся напротив меня Кагуя. Очень, вот просто очень соблазнительно раздевающийся. Немного расстраивает, что я снова, судя по размеру моих рук и их слишком светлой расцветки, в тушке некоего Отцуцуки из прошлого сна, это уже какой-то пунктик, хоть и логичный, кого еще может считать равным богиня. Так что скорее всего игра подсознания и гормонов, все же о своей основной миссии я думаю частенько, а тут еще, без сознания я точно давно, значит подавители в крови выдохлись. Но боже, как же она изгибается, стараясь показать себя в наиболее выгодном свете. И насколько же она прекрасна. Пропадает всякое желание с ней в будущем сражаться. И заходящее солнце сделало ее еще красивее, прекраснейшая из женщин. Мне нравится, как ты меня называешь, дорогой. Похоже, последние свои мысли я озвучил, в ответ получив переливы голоса любви. Так, что-то меня совсем кроет. Лучшие на земле линии, линии твоего тела, сладко прижимаю к себе приблизившуюся обнаженную Кагую. Так, опять, да что это за дурман, каждая вторая мысль словно не моя. Милые плечики, груди, соски бесподобные, губ моих ждущие вечером. А во, я уже и стихами заговорил. Или это хокку, ну, которые японские стишки, хватит, оторвись уже от нее. Наруто, возьми себя в руки, и проснувшись беги в Коноху, это уже тревожный звоночек, не контролировать себя во сне, при этом самого себя осознавая. Ай, понеслась, плюнул я на все, махнул мысленно рукой и стал смотреть порно с полным погружением. Что я могу сказать? Первое, вау. Теперь мне точно хочется с Кагуей отнюдь не сражаться, решение окончательное и обжалованию не подлежит. Второе, говорить стихами, круто. Третье, верх наслаждения ясного, и счастье миг бесподобного, линия бедер прекраснейших. Вот она вдруг обрывается, и, чудо, все, я улетел, и не сильно против буду до прихода в себя еще пару таких снов словить. Глава 142, тем временем в Конохе, офис Данза. Оторвавшись от отчетов и тяжко вздохнув, Данза потянулся за уже порядком остывшим чаем, подумывая заварить тот еще раз. Да, чай себе он заваривал сам, ведь только ты сам не можешь себя отравить, паранойя, как признавал сам Шимура. Первый глоток, и приятное ощущение чуть пряных трав растекается по горлу. Вторжение в свой кабинет Данза ощутил еще до того, как его подчиненный вышел из Шуншина, сумев определить оттенки чакры, предшествующие означенному переносу. Мелочь, которую не замечают даже джонины. Что сказать, некоторые вещи приходят исключительно с опытом, а опыта у одного из самых старых шиноби Конохи в частности, и мира вообще, хватило бы на пятерых джонинов С-ранга. Все же на шляпу Хокаге он претендовал вполне заслуженно, пусть и проиграл в этом старичку Хирузину. Угу, старичку, да этот молокосос младше меня на 10 месяцев. Мелькнула ироничная мысль в голове Данза. В это время уже подносящий зажженную трубку отборного табака ко рту Хирузин заливисто чихнул, заставив вылететь из трубки уже подожженный табак и вынужденный спешно спасать документы. Джинчурики убит, начал доклад Анбуне, передавая самое важное из доклада группы, присматривающей за Наруто. Волокардин, срочно! Просипел держащийся за сердце Данза, выронивший стакан с чаем. И лишь спустя 5 минут, успокоившись и чуть расспросив подчиненного, Данза отпустила полностью, а еще ему захотелось кого-то прибить, но, по сути, виновным выходил он сам. Именно он в первую очередь прививал своим инструментам верность и сделал их слегка болванчиками, которые, конечно, верны, пойдут на все, для выполнения инструкций, но вот с пониманием ситуации и подбором верных слов у них определенно проблемы. Как вернется Наруто, попрошу его провести для тех мастер-класс, вот уж у кого с грамотными речами проблем нет. Еще пара лет, и как оратор он и Хирузина с его опытом, задвинет, все еще сидящий на скамейке у себя же в приемной, размышлял вслух Данза. Да, именно вслух и вполне осознанно. Прослушки он не боялся, в его кабинете и приемной этого точно можно было не опасаться. И также, как многие люди с дефицитом общения, высказывать мысли вслух для него стало чем-то сродни привычке, скорее помогающей сосредоточиться и настроиться на нужный лад, чем мешающей. Впрочем, долго приходить в себя Данза не мог себе позволить, ситуации требовалось рассказать Хирузину, ведь конец войны и такое влияние на это событие со стороны Наруто, да, на этом можно было неплохо сыграть, закрепив даже не союз, а полноценную дружбу с Кири. Чуть больше поддержки, помощи, прислать припасы и все нужное, и вот уже Кири в глубоком, неоплатном долгу перед своим лучшим другом, Конохой. А еще, Данза не терпелось начать свой доклад так же, как это сделал его подчиненный. Пусть для Хирузина Наруто не является столь близким человеком, но вот в стратегическом плане, на этой мысли Данза даже запнулся. Если в стратегическом плане Наруто был важнее Хирузину, чем ему самому, значит ли это, что он, Данза, более не видит в юном Узумаке оружие? Даже подсознательно и в мелочных мыслях. Это был сложный вопрос. Спустя 2 месяца с момента смерти Ягуры. Госпиталь, какого я был подключен к аппарату искусственного поддержания жизни. Я не настолько плохо себя чувствую. Были мои первые слова, когда я осмотрелся. И да, я уже понял, что я совсем не в полевом лагере, слишком добротно сделанные стены – это уже не палатка или поднятое наспех дотоном здание, об оборудовании я вообще молчу. Но и не Коноха, немного другие запахи, иная влажность воздуха и чуть иная конструкция палаты. Нет, с первого взгляда все палаты во всех госпиталях одинаковые, но я со своим опытом пребывания на больничной койке, боже, вот сейчас задумался над этой репликой и понимаю, что я точно свернул не туда на дороге жизни. Так вот, с высоты своего опыта могу точно сказать, что данное помещение точно не может быть палатой в Конохе. Ну а там уже вывод простой, похоже, война так или иначе завершилась. И судя по обилию фруктов на тумбочке, самому факту ухода за мной, выиграл точно не Ягура. Иначе меня скорее добили бы, чем вот так откачивали. Мда, смотался передать клинки перед отпуском. Медленно сажусь на кровати. Мда, с аппаратом кто-то явно погорячился, но вообще видок у меня, краши в гроб кладут. Конечно, предрассветные сумерки не давали нормально себя рассмотреть. Нет, вру, давали. Пусть все казалось несколько темнее. Прямо ощутил себя не то латиносом, не то недонегром, но видел я неплохо. И могу заметить, что видок у меня тот еще, бинты тут и там, пластыри, причем, порой внушительных размеров, к примеру, как вон тот, на боку, который своими размерами намекал на то, что он закрывает дыру от отсутствующей почки. Ага, судя по чуть дергающим ощущениям, лицо и шея у меня тоже красивые, но вот бинтов там минимум. Дают травмам подышать на ночь. Или на них какая специфическая мазь, на которую нельзя накладывать бинты. А что, я и о таком чуде где-то слышал. В общем, выгляжу я, конечно, на 10 из 10, 10 свежих зомби из 10, если точнее, но явно не до уровня, требующего вмешательства аппарата жизнеобеспечения. Или я чего-то не знаю, за этот вариант я наиболее топлю. Еще раздражает писк системы, сигнализирующий, что у меня там 1500 сообщений от, собственно, системы. Ладно, начнем по порядку, заодно и посмотрим, что со мной теперь не так или наоборот, теперь это как раз так. Первым же сообщением от системы было следующее. Ваш навык муравей эволюционировал в связи с вашими абсолютно неразумными действиями, когда вы полезли в бой с противником, превосходящим вас более чем на 50 уровней, когда вы остались против него для прикрытия остальных, когда в разборке Каге уровня вы как раз задвинули бойца, близкого к этому уровню назад, сами принимая на себя наибольший урон чудовища, превышающего вас более чем на 50 уровней, и сумели того победить. Отныне вы обладаете навыком «Муравей-суицидник». Этот навык дает вам плюс 15% силы и выносливости, а также он снижает ваше чувство страха на 25% и также урезает инстинкт самосохранения. Впрочем, и того, и другого у вас и так не было, терять нечего. Даже не знаю, что на это сказать, чешу у себя в затылке. Против правды не попрешь. Хоть я и не согласен с системой, я очень даже боялся, но да, я с упорством барана шел вперед. Кстати об этом. Я получил обещанное усиление. Вами были достигнуты статусы силач 10, ловкач 10, выносливый 10, а также ваша выносливость преодолела планку в 2000. Вы получаете пассивный навык тела бога. Статусы демонический баран силач 10, ловкач 10, выносливый 10, рецессивный ген узумаки, вольфрамовые кулаки и почти божественная удача поглощены данным статусом. Тело бога. Ваша сила и ловкость получают увеличение Х2. Вам стало легче прокачивать данные параметры, ваше тело уже не имеет тех ограничений, что можно встретить у обычных людей, вы не теряете гибкость при взрослении. Ваша выносливость повышена в 3 раза, вы обладаете невероятно плотной телесной составляющей чакры. Ваше тело почти не подвержено старению. За счет прочности вашего тела и поглощения статуса демонического барана, вам почти не вредит любая ядовитая чакра, и вы можете спокойно использовать покров до 5 хвостов включительно. Ваша удача под стать вашему телу, это естественно, навык удачи вливается в данный статус. Прочность всего вашего тела повышена, ваши кости отныне невероятно трудно сломать, вашу кожу более не пропороть обычным кунаем или сюрикеном, а слабые удары, наполненные чакрой, буквально вязнут в вашей мышечной массе, не доставая до тенкицу, органов или различных опасных точек. Будьте осторожны, теперь ваши вены расположены чуть иначе и гораздо легче достигаются врагами. Вместе с тем, будучи заметно выше рангом, тело бога дает большую отдачу, нежели вольфрамовые кулаки, лишая повышенной уязвимости к молнии. Более вы не можете столь спокойно принимать на кулаки огненные техники, однако общая их прочность повышена, по всей длине рук, и глобально по всему телу. Ваша регенерация теперь даже превосходит таковую у Хаширамы Синджу, за счет синергии со статусом настоящей Синджу поглощение таковой из статуса демонического барана и рецессивного гена Узумаки и развитие вашей собственной. Если вы однажды надумаете лечь на лабораторный стол безумного ученого, то знайте, ваше тело куда легче, чем тело любого иного шиноби примет приживленные улучшенные геномы. Ваше прошлое тело было почти уничтожено и это вы сами пересобрали на коленки так, что оно пропитано чакрой, из-за чего вы ей заметно фоните, но при этом многие ваши показатели пошли дальше обычных шиноби. Также ваш резерв чакры несколько увеличился. И помните, вы стали сильнее, но отнюдь не бессмертны и не неуязвимы. Удачи в дальнейших свершениях, аху. Охре, у меня нет слов, да, фактически, сейчас я верю, что меня подключали к аппарату не зря, и я отошел и не ощущаю себя так плохо. Ну и да, это ведь действительно так. Прежний пробой в руке и так плескавшаяся в той чакра, почти полная поломка моего тела Егурой, после чего я его вполне реально пересобирал, объединив через гидратацию с водоемом, и, видимо, пусть ненадолго и в ущерб здоровью, но получил при создании водяного мурлока те самые заветные плюс 1000 к силе и ловкости и плюс 2000 к выносливости, что дало мне статус данного тела, о котором я уже был предупрежден ранее, и именно это позволило мне выжить, но все равно охренеть. Как и то, насколько по краю я прошел несколько раз подряд. Вот уж точно, удача имеет значение. А это что еще за статус? Бастар клана Хазуки. Да, вы знаете, что это не так и... Понимаете, что этого просто не может быть, но все теперь считают иначе, а Шинобикири искренне верит, что вы, свой, точнее потомок своих, спустя несколько поколений. Да и кто его знает, может так и есть. Ведь вполне может быть, что ваша прапрапрапрабабка возлегла когда-то с кем-то из Хазуки, поскольку Узуши Агакури находилась куда ближе к Кири, чем Коноха, и соседские отношения, да союзы вполне могли быть. Тут должны были быть проценты и рост слияния с водной стихией, но вы и так понимаете, что ваше сродство с водой уже превзошло все грани разумного. потому это уже не стоит и упоминания. Мне кажется, или система меня сейчас тонко протроллила. Ладно, смотрим дальше. Внимание! Вы прошли кровное братание с представителем клана Юки. Это дает следующие преимущества. Увеличено сродство с водой. Увеличено сродство с воздухом. Возможно, спустя годы попыток, вам поддастся и стихия льда, но это не точно. Вы не можете замерзнуть. Вы стали еще чуть кованей. В вашем мартине всегда будет кубик льда. Чего? А это еще что и откуда? Надо будет расспросить народ, когда хоть кого-то встречу. Еще там было поздравление за закрытие задания «Помогите рыженяшке» с уже ранее отмеченной в задании наградой, так что желание встретить всех выросло, попасть в архив клана Хазуки, да и вообще запустить свои ручки в технике Кири очень хотелось. Больше из важного вроде ничего не было, но блин, хватало же тут как негативных статусов, так и мини-прокачек посреди боя. Итак, мой нынешний статус был таким. Имя. Наруто Узумаки. Жизнь. 17402 и дробь 24620 и. Запас чакры. 81702 и дробь 81702 и. Скорость регенерации чакры. 7430 в час. Контроль чакры. 216. Уровень. 51. Опыт. 28140 и дробь 51000. Класс. Паладин. Параметры. Сила. 3038. Ловкость. 1622. Скорость. 779. Выносливость. 6104. Интеллект. 295. Удача. 1375. Кавай. 2271. Свободных очков. 390. Особенность. Тело бога Джинчурики Витри, непризнанный внук Данза, бастар клана Хазуки, опытный спаситель, познавший путь лишь увеня, настоящий синджу игрок плюс муравей суицидник, контроль ниже среднего, ощущение собственника, любимец принцесс, водопроводчик Мария, мастер прелюдий. Пассивные умения: Курока экс дворецкий, ур 65 прирожденный наставник, ур 39 ученик Хапсиля, ур 80 боевое предвидение, ур 27 ветеран, ур 15 вечное мастерство рук. Навыки. Сирена, ур 35 массаж, ур 95 граница сферы без второго удара, принудительный поход в горы свирепого тигра, тайная техника марсианского стиля, серия бесконечных пощечин, техника теневого клонирования, выброс чакры, техника замещения, техника перевоплощения, техника передвижения по вертикальным поверхностям, техника передвижения по воде, расинган йотангу дадама. Навыки паладина. Наложение рук, ур 67 бастион, ур 1 благословение небес, ур 1 аура стали. Подраздел техник подобия. Техника имитации зверя. 4 лапы, техника пронзающего клыка, техника пронзающего клыка волка, комбинационная трансформация человека-зверя. 3-главый волк, преследующий хвост-клык. Двойное вращение клыка. Подраздел техник суитан. Подраздел техник макутан. Древесные клоны, древесная стена, древесная рука, древесные шипы, древесные щупальца, частичное одеревенение, ускорение роста растений, регенерация тела за счет удобрений. Так, не понял, это что за переезды в статусе? И где мои техники суетан? Хм, выбираю развернуть и получаю следующее сообщение. Достигнут высочайший контроль стихии. Фактически вы уже способны манипулировать большей частью техник суетана одной лишь печатью концентрации. Можете легко создавать свои техники и быстро изучать и осваивать любые техники этой стихии без ограничений. После чего шел мой нынешний список техник уже изученных, где изменений с прошлого раза не было. Дальше меня взволновал некий мастер, идущий за статусом Мария. И да, не знаю, троллинг это системы, но особо не поспоришь, навык был мне дан за трехкратное пребывание в порно с полным погружением, и да, там реально было 3 эпизода во снах. И тут не поспоришь, я реально пребываю там на месте одного из персонажей, кое-чему, да научился. Не поспоришь, угу. Так что просто сделаем вид, что этого нет и не было. Далее, глаза ветерана, передав свои бонусы статусу ветеран, то есть усилив тот раза так в 2, были заменены, теперь у меня глаза сирены, но отображаются они внутри самого навыка сирены. Надо будет глянуть, что мне там прикрутило чисто визуально, ибо пока никаких изменений не ощущаю, кроме возможности видеть в темноте. Ну и как заявляет статус, еще и спокойно видеть через толщу воды. Навыки паладина. Хорошо, значит, тарик реально был. И это неплохо, поскольку появилась у меня пара идей на будущее. Очень глобальных идей, но для них нужно немалое влияние, которое у меня появится только после новой войны Шиноби, ну или оно появится у Саски Сытачи, все же Индра и Асура именно они. Но даже если и так, я их на нужные реформы в мире Шиноби уговорю. Да, я не буду грезить пустыми мечтами о мире во всем мире, а попробую создать нечто похожее, пусть не идеально, но накал между странами это снизит. Спасибо Тарику за лекции относительно его родного мира. И да, параметры у меня теперь страшные. Не считая скорости, я теперь спокойно тяну на Джонина S-ранга. Но и скорость, дело решаемое, можно даже чуть схитрить. Попрошу Гая меня научить вратам, с нынешней тушкой я первую тройку врат даже не замечу при открытии. Хотя все 8 меня все еще должны прикончить, тут никакое тело ни до бога не поможет. Не стоит забывать и о том, что настоящие джонины все же куда опытней, так что при равных параметрах просто задавит меня техникой. Но, с другой стороны, опыт – дело наживное, а чисто по показателям, я теперь могу и с Забузой в полный контакт сражаться. Один минус – контроль чакры. Ты уже достал падать. Только прокачаешься, и ты сразу вниз. Только получишь вкусную плюшку, и ты сразу вниз. Я, конечно, понимаю, что почти весь этот приток чакры несет телесную составляющую, и у меня ее слишком огромный перевес над ин-чакрой, плюс дебаф с руки пропал, а значит, пробоина уже затянулась, и без моего контроля она тоже за это время могла расшатать резерв и контроль, один в плюс, а другой в минус. Ну а еще пропажа дебафа намекает, что я тут пролежал минимум месяцок, задолбало уже каждый раз вот так отлеживаться. В общем, пошло оно все. Сливаю все свободные очки в контроль чакры, и радуюсь невиданному для меня контролю в 606 единиц. Ну и стараюсь его больше не просирать. Так, ладно, вдох-выдох, спокойней, Наруто, спокойней. Давай лучше отвлечемся и успокоим самого себя еще сильнее. Открываем строку репутации, и проверяем там кое-что. Я еще по перемещению в прошлое убедился в ее пользе, так что по ней можно легко узнать, жив мой друг, знакомый, родственник или нет. Так, Киба, фух, жив и здоров. А то я волновался, ведь успел уловить, что на пути ко мне его Ягура тоже приласкал ударом. Забуза, жив. Ао и Чубжура, живы. Мей, тоже. Фух, вот уж реально облегчение. Так, это что еще за цифры такие у Шизуне? Хм. Хотя, если включить голову, я после боя с Ягурой полутруп очнулся так вообще под аппаратом искусственного поддержания жизни. Валяюсь я тут однозначно больше месяца, а у приставленных ко мне корешков есть связь с Данзо, уж не послали ли сюда уважаемые Хокаге и старейшины Цунади с ученицей для помощи союзникам, а на самом деле для откачки моей тушки. Это неплохо пояснит такое поднятие репутации с Шизуне, да и самой Цунади, особенно с Цунади, ведь она наконец меня обследовала в таком случае, и не заметить родство с Синджу просто не могла. Плюс им тут наверняка рассказали о моих подвигах, плюс жалость к невероятно милому мальчику, который на момент их прибытия был полутрупом в коме. В общем, все понятно и объяснимо. И раз уж я в репутации сижу, то глянем, как там остальные. Так, ну, близняшки с их матерью явно удачно добрались до Конохи, и набрать новые сердца отношений с ними не дает лишь мое отсутствие, ведь под конец каждого сердца ивент скриншот. Мда. Причем трижды мда, ибо с их матерью тоже сердце заполнено, ну, хотя бы не третье, намекающие на определенные чувства. Так, у Ниджи репутация все еще серая, замороженная, его что, до сих пор из кристалла не вытащили. Надо будет найти Гурины, напомнив о небольшой задолженности, попросить вытащить парня. А вот у нас, не понял, три перечеркнутых имени. Это как? Аджисы, Суйрин, Фуя. Так, ну-ка есть тут какие настройки или запрос статуса? И, что еще за мертва? Вы издеваетесь, да, эй, система, это ведь просто твои очередные глюки, верно, как тогда с ошибкой с вычислением времени при попадании в прошлое, я ведь прав, история, ведь изменилась, Аджисой задержалась в Конохе, она не должна была умереть, я помню, что из нее Пейн сделает себе тело, но ведь изменений должно было быть достаточно, или, та самая миссия, на которую их команду срочно отозвали из Конохи, да, а я, дурак, еще порадовался, что вокруг меня стало меньше девушек. Да лучше бы они в Конохе навсегда остались. Плевать на гормоны, Наши бутной характер Аджисы и мрачный Суирин, лучше бы одна и дальше доставала меня, а вторая чуть пугала молчаливыми, внезапными появлениями, зато они были бы живы. Колкая на язык Фуя, закрытая Суирин, просто стесняющаяся своей внешности и прячущей половину лица под маской. Задорная, шутливая, веселая и добрая Аджисой, больно. Вот и не стало впервые действительно близких для меня людей. Уже не просто знакомых, а друзей. Я ведь знал, всегда знал, что это за мир. Насколько легко тут умереть. И больше всего я боялся не своей смерти, ведь у меня есть шанс начать сначала, а смерти моих близких. Наверное, именно поэтому я всегда лез вперед. Пусть лучше больно и тяжело будет мне, чем тем, кто мне дорог. Я смогу пережить, восстановиться, начать сначала в конце-то концов. А у остальных нет такой роскоши. И ведь ничего не изменишь. Завершение квеста с моей помощью Мей также в награду дало мне и новое сохранение, что было указано в награде. Самый привлекательный тогда пункт превратился в кошмар. Даже если я прямо сейчас возьму куны и просто вскроюсь, это уже не вернет троицу забавных и жизнерадостных девушек из Ими. Наруто, что там у тебя происходит? Твои эмоции аж меня разбудили. Раздался голос Кьюби. Очень не вовремя, сейчас мне хотелось побыть одному. С учетом писка аппарата, скоро сюда придет еще народ, и мне сейчас точно не до их поздравлений. Пусть с Лисом ничего не поделать, но хотя бы от остальных я могу уйти. Сейчас я точно не смогу разделить их радость, еще и всем настроение испорчу. Так что соорудить себе из простыни подобие штанов, да покинуть помещение через окно. Курока скроет меня от лишних взглядов. И лучше отправиться к водоему, ускорить естественное восстановление. Эй, Наруто, ты меня вообще слышишь? Вновь обратился ко мне Лис. Кьюби, скажи, вот что я делаю не так. Кажется, мой вопрос поставил того в тупик. Надо было сначала пояснить ситуацию. Впрочем, ему сейчас и выскажусь. Говорят, это помогает. Примечание к части. https://927c858524va5ac50uomlixfr1. Очень примерное состояние Наруто по пробуждению. Вроде уже было упомянуто, но регенерация Хаширамы была очень мощной, и это было в его геноме, после чего через Зитсу привита Мадаре Обита HTTPS, Текник, Л. Глава 143. Коноха, двумя неделями ранее. Кабинет Хокаге. Хирузин с некоторым даже удивлением рассматривал Куринай. Пролегшие под глазами Тинигара, нервные движения, чуть сбивчивая речь, и сама суть слов. Несколько иного ждал Сарутоби старший от Джонина наставника. «Итак, значит ты хочешь подать в отставку, я все верно понял», — подытожил Хирузин. «Да, все верно», — Хокаге сама, чуть склонила голову Куринай. «Хотелось бы упрекнуть, но Сарутоби старший был в курсе всех последних событий. Да, он был против отношений своего сына с безродной особой, чья верхняя планка силы, довольно средний Джонин, родословная, отец средний Джонин и мать из гражданских, и судя по мягкому характеру, набора влияния также не предвидится. Можно было даже признаться самому себе, что если бы их отношения продолжились, Хирузин сам попробовал бы как-то на это повлиять. Однако, сейчас он не мог не признать, что все вышло до крайности некрасиво, глупо, совершенно случайно и невероятно неудачно. И его сын в этом виноват в наибольшей степени. Но тут уж ничего не сделаешь. Аналогично и в отношениях Митараши Анка и Юхи Куринай. А уж если предположить, что произошла утечка информации о ее команде бывших генинов, тогда нынешнее состояние Юхи было совершенно понятно. А данная утечка могла произойти легко, доклад Данзо прослушал не только он сам, но и Цунаде. Ох, сколько нервов стоило удержать ту в Конохе. Но в этот раз Хирузин разделял опасения своих советников и потому никак не мог позволить Цунаде отправиться в туман. Учитывая, как предвзято та относилась к своей деревне, и что фактически, сюда ее привело желание узнать о происхождении Наруто и его родстве с Синджу, то и ничего бы не стоило забрать Наруто, пока он в таком состоянии, и просто вновь затеряться, сбежав. Ведь, услышав, в каком тот был состоянии, она наверняка в очередной раз задумалась о том, чтобы оставить карьеру шиноби и сбежать куда подальше от всех этих битв. Хирузин почти читал это на лице своей ученицы, уже подрастерявшей некоторые навыки и разучившейся держать холодную маску на лице. Ох, сколько нервов выпил тот спор с ней. И ведь просто приказать было нельзя. Цунади все еще относилась к деревне нейтрально-негативно и могла просто развернуться и уйти, а ее таланты медика были буквально необходимы Канахе. Да что говорить, ряд ее реформ, высказанных много раньше ее ухода, сейчас казались вполне уместными, но проследить за их реализацией лучше было бы ей самой, как автору идеи, который куда лучше понимает, каким должен получиться конечный результат. По этой же причине, отпускать ее в Кире было еще более глупо. Каких сил стоило Сарутоби-старшему достигнуть компромисса с его своенравной ученицей, не узнает никто и никогда, да даже самому Сарутоби не хотелось об этом вспоминать. Но компромисс был достигнут и в Кире отправилась личная ученица Цунади, Шизуне, после шестичасового инструктажа от Цунади и с необходимостью предоставлять отчеты о состоянии Наруто каждые три дня.